вещдоков. А Андреич скептически ухмыльнулся. «Я их носил, конечно же. На них вы точно найдете образцы моей ДНК». Мэйли взглянул на Хинчклиффа. Тот едва заметно кивнул. «Мы получили образцы ДНК с тела мисс Срэмэдж», — пояснил Мэйли. Андреич переводил взгляд с одного на другого, бормоча. «Это... этого не может быть. Почему?» — резко спросил Хинчклифф. «Потому...» — похоже, он взял себя в руки. «Потому что я не имею никакого отношения к ее смерти». «Ну, мы не сказали, что это вашу ДНК мы обнаружили, но время покажет», — заметил Хинчклифф. «Мы также зафиксировали в ее волосах волокна, сходные с нитками, которыми прострочены эти перчатки», — добавил Мэйли. Андреич дернулся, и конвоиры схватили его за руки. «Вы подбросили перчатки?» «Нет, сэр. Я увидел их в первый раз здесь». Мэйли указал на столик. Вдруг что-то привлекло его внимание, и он нагнулся, чтобы лучше рассмотреть. На том месте, где лежали изъятые перчатки, он увидел несколько каштановых волосков, пропущенных им поначалу. Он тщательно упаковал их. Андреич дико озирался, проходя по коридору. Фостер стоял в группе полицейских, которые отвечали Андреичу взглядами без жалости и сострадания. «Рикмен, он должен, он знает». «Инспектор-детектив Рикмен не работает по этому делу с момента убийства доктора Чендлер», — ответил Хинчклифф. «Сожалею, мистер Андреич, но на этот раз вам не так-то просто будет выкрутиться». Рикмен проснулся, улыбаясь. Ему снилась Грейс. Она и сейчас была рядом с ним, прижалась к нему теплым телом. Он чувствовал ее присутствие. Мгновение спустя вспомнил, Грейс умерла. Боль сознания была физической. Во время расследования, пока голова была занята мыслями о работе, он еще мог сдерживаться. Сейчас у него осталось только горе. Он, оперся на локоть, и посмотрел на ее половину постели, желая вызвать и ее образ. Не получилось. Он подошел к гардеробу и достал одно из ее платьев. Она носила его в отпуске этим летом, в Неаполе. Он уткнулся лицом в мягкую ткань. Грейс, счастливая, отдохнувшая, смеется над какой-то его шуткой. Грейс опирается на его руку. Они возвращаются сужено по пляжу, слушая шепот прибоя. Он почувствовал, что задыхается, как будто из комнаты откачали весь воздух. Он рванул футболку, шатаясь, дотащился до ванной. Колени тряслись. Из зеркала на него смотрело лицо отчаявшегося человека. Ему стало мучительно холодно. Он включил душ и долго стоял, подставив лицо струям, обдумывая, что же ему делать. Фостер держался подальше от него после ареста Андреича. Пресса все еще шныряла вокруг, следя за домом Рикмена, приставая к каждому, кто подходил к двери. Прошло никак не меньше 3 дней, прежде чем Фостер, наконец, нажал на кнопку звонка. Был обеденный перерыв, день выдался облачный и холодный. Фостер не заметил фоторепортера, выскочившего из машины, стоявшей немного дальше по дороге. Тот проследовал за сержантом почти до входной двери, удачно выбрав время для первого щелчка затвора. В дверях появился Рикмен. Рикмен отскочил к стене. Черт! Фостер стрелой влетел в дом и захлопнул дверь в ответ на вопрос репортера. «Все в порядке, босс?» — сразу успокоил он Рикмена. «Старший инспектор разрешил». Это могло означать только одно. Андреичу предъявлено обвинение. Рикмен прикрыл глаза рукой и начал сползать по стене. Фостер подхватил его, проводил в кухню и усадил за стол. Но Рикмен немедленно вскочил, оттолкнув его, почувствовав удушье от близости друга, даже от его заботы. Фостер отодвинулся, печально глядя, как Рикмен, отвернувшись, пытается вздохнуть. Через минуту Рикмен повернулся к нему. «Ты ел? Ты не хочешь услышать об аресте?»